Вот что рассказал Аристомен. Но спутник его, который с начала рассказа упорствовал в недоверии, промолвил: «Нет ничего баснословнее этих басен, нелепее этого вранья». Потом, обратившись ко мне: «И ты, по внешности и манерам образованный человек, веришь таким басням?» Я со своей стороны отвечаю: «Ничего не считаю невозможным, и все, что решено судьбою, со смертными и совершается. И со мною ведь, и с тобою, и со всяким часто случаются странные и удивительные вещи, которым никто не поверит, если рассказать их не испытавшему. Этому человеку я верю и благодарен уже за то, что приятностью интересной истории он нас позабавил. Я без труда и скуки скоротал тяжелую и длинную дорогу. Кажется, даже лошадь моя радуется такому благодеянию, ведь до самых городских ворот я доехал, не утруждая ее, скорее на своих ушах, слушая повесть, чем на ее спине». Тут пришел конец нашему пути и вместе с тем разговором, потому что оба моих спутника направились налево, к ближайшим домам. Я же подъехал к первой от ворот гостиницы, попавшейся мне на глаза, и расспрашиваю пожилую хозяйку: «Не Гепата ли, говорю, этот город?» Подтвердила: «Не знаешь ли Милона, одного из первых здесь людей?» Рассмеялась. «И правду, говорит, первейший человек Милон, его владения даже за городские стены простираются». «Шутки в сторону, добрая тетушка, какой он такой и где обитает?» «Видишь, говорит, крайние окна, что выходят на улицу, а вход в переулок с другой стороны. Тут этот Милон и обитает. Набит деньгами, страшный богатей, но скуп да нельзя. И всем известен как человек приподлый, больше всего ростовщичеством занимается, золото и серебро дает под большие проценты, сам живет в чулане с женой, такой же, как и он, сапог сапогу пара. Только одну служаночку держит и ходит всегда, что нищий». На это я, рассмеявшись, подумал: «Вот славную мой Демей дал мне для дороги рекомендацию. К такому человеку послал, в гостеприимном доме которого нечего бояться ни чада, ни кухонной вони». Дом был близко. Приближаюсь я ко входу и стучу в накрепко закрытую дверь, крича. Наконец является какая-то девушка. «Эй ты, — говорит, — что в двери барабанишь? Подо что взаймы хочешь? Один ты, что ли, не знаешь, что кроме золота и серебра у нас ничего не принимают? Лучше, — говорю, — встречай и скорее скажи, застану ли дома твоего хозяина». «Конечно, — отвечает, — а что тебе за нужда?» «Письмо я принес ему от Демея Коринфского». «Сейчас доложу, — отвечает, — подожди меня здесь». С этими словами заперла она снова двери и ушла внутрь. Через несколько минут вернулась и, открыв дверь, говорит: «Просит». Вхожу. Вижу, что хозяин лежит на диванчике и собирается обедать. В ногах сидит жена и, указав на пустой стол, говорит: «Милости просим». «Прекрасно», — отвечаю, — и передаю письмо Демее. Пробежав его, хозяин говорит: «Демей очень мил, послав мне такого гостя». С этими словами он велит жене уступить мне свое место, когда же я отказываюсь из скромности, он: «Садись», — говорит, — «здесь других стульев нет, боязнь воров не позволяет мне держать мебели в достаточном количестве». Я исполнил его желание. Говорит: «Правильно я заключил бы и по изящной манере держаться, и по этой почти девической скромности, что ты благородного корня отпрыск. Да и Демея мой в своем письме это же самое сообщает. Итак, прошу, не презирай скудность нашего жилища, вот этот покой рядом будет для тебя вполне приличным помещением. Удостой его принять. Твое достоинство возвеличит мой дом, и тебе будет случай последовать славному примеру». Удовольствовавшись маленьким очагом, ты в добродетели сравнишься с Тесеем, пресловутым тезкой твоего отца, который не пренебрег скудным гостеприимством старой Гекалы. И, позвавши служаночку, говорит: «Фатида, Прими гостевы вещи и положи их бережно в ту комнату. Потом принеси из кладовой масло для натирания, полотенце утереться и все прочее, и своди нашего гостя в ближайшие бани. Устал он после такого дальнего и трудного пути». При этих словах, желая угодить Милону, войти в его экономные обычаи и теснее с ним сблизиться, я говорю: «У меня все есть, что нужно в пути, и бани я легко сам найду. Всего важнее, чтобы лошадь моя, что так старалась, не осталась голодной. Вот, Фатида, возьми эти деньжонки и купи овса и сена». После этого, убрав свой багаж в том покое, сам я отправился в бани. По дороге, зайдя на рынок, купить что-нибудь поесть. Вижу, выставлена масса рыбы. Стал торговаться. Вместо 100 нумов уступили за 20 динариев. Я уже собирался уходить, как встречаю Пифия, школьного товарища моего еще по аттическим Афинам. Некоторое время он не узнает меня, потом радостно обнимает, целует Луций мой, говорит, как долго мы не виделись, с самого того времени, как оставили школьную скамью. Что занесло тебя сюда? Завтра узнаешь, говорю. Но что это? Тебя можно поздравить. Вот и связки, и лозы, весь чиновный прибор. Продовольствием занимаемся, отвечает. Исполняем обязанности эдила. Если хочешь закупить что, могу быть полезен. Я отказался, так как уже достаточно запасся рыбы на ужин. Тем не менее, Пифий, заметив корзинку, стал перетряхать рыбу, чтобы лучше рассмотреть ее. И спрашивает: «А это дренцо почем брал?» «На силу, говорю, уговорил рыбака уступить мне за 20 динариев». Услышав это, он тотчас схватил меня за правую руку и, снова приведя на рынок, говорит: «А у кого ты купил такое ничтожество?» Я указываю на старикашку, сидел в углу. Тогда он на того набросился и стал распекать по-идильски: «Так-то вы обращаетесь с нашими знакомыми, да еще не здешними. Продаете таких паршивых рыб по таким ценам. Доведете вы цвет Фессалийской области до голода, и опустит он, как скала, даром это не пройдет. Узнаешь ты, как у меня поступают с мошенниками», и, высыпав рыбу на землю, велел он своему помощнику встать на нее и всю растоптать ногами. Удовольствовавшись такой суровостью нравов, мой Пифий обращается ко мне: «Мне кажется, мой Луций, для старикашки достаточное наказание такой позор». Ошеломленный и огорченный этим происшествием, направляюсь я к баням, лишившись, благодаря остроумной выдумке моего школьного товарища, и денег, и ужина. Вымывшись, возвращаюсь я к дому Милона прямо в свой покойчик. Тут Фатида, служанка, говорит: «Зовет тебя хозяин». Зная уже Милонову воздержанность, я вежливо извиняюсь, что, мол, дорожная усталость скорее сна, чем пищи требует. Получив такой ответ, он сам является и, обняв меня, тихонько увлекает. Я то отговариваюсь, то скромно упираюсь. «Без тебя, — говорит, — не выйду», и клятвой подтвердил слова. Я нехотя повинуюсь его упрямству, и он снова ведет меня к своему диванишке и, усадив, начинает: «Ну, как поживает наш Димея? Что жена его, что дети, домочадцы?» Рассказываю по отдельности о всех. Расспрашивает подробно о причинах моего путешествия. Все обстоятельно ему рассказываю. Тщательнейшим образом тогда разузнает он о моем родном городе, о первых его гражданах, о градоначальнике, пока, наконец, не заметил, что, устав после дороги, я утомился разговором и засыпаю посреди фразы, вместо слов бормоча что-то неопределенное, и не отпустил меня в спальню. Так я освободился от трапезы болтливого старика, отягченный сном, не пищую, поужинав одними россказнями. И, вернувшись в комнату, я предался желанному покою.